Ни один из крупных софистов не подвергался такого рода судебным преследованиям, которые выпали на долю Сократа. Софисты благоденствовали, а Сократ, разоблачавший их фокусы, изображался в глазах гогочущей и улюлюкающей толпы софистом. Хоть то и был свободный жанр комедии, но подобного рода обличение выглядело уже слишком серьезно и вызывало не только добродушный смех, но и иные эмоции. Можно себе представить возмущенные крики зрителей, когда Фидиппид у Аристофана, избивая отца, разглагольствует: «Наук новейших мастерством как радостно заняться и научиться презирать закон, обычай старый! Пока все помыслы мои рестаньем отдавал я, трех слов связать я не умел, ни разу не запнувшись. Теперь отскачек отучил меня вот этот самый. Я занялся сложением слов и мыслей изощренных, и доказать могу, что сын отца дубасить вправе». Аристофан, комедии, том 1, страница 256. И можно себе представить также восторг распаленной толпы, когда избитый и обманутый в своих чаяниях простодушный стрипсиат бурно раскаивается, что богов проспал и на Сократа выменял, и призывает поскорее подпалить безбожников. Пьеса кончается зажигательным воплем стрипсиада: «Кали, руби, преследуй, много есть причин, а главное, они богов бесчестили». Аристофан, комедии, том 1, страница 262. С тех пор в темных лабиринтах истории этот вопль филистеров не раз преследовал философов. Для самого Сократа комедия Аристофана отнюдь не осталась милой невинной шуткой. Ее смех оказался убийственным в буквальном смысле слова. Прошли годы, и комедийное обвинение Аристофана против Сократа было выдвинуто с фанатичной серьезностью в судебном порядке. Доносчиками выступили трое: молодой рифмоплет Мелет, замешанный в преследовании демократов во время правления тиранов, известный афинский кожевенник, богатый владелец мастерских Анит, слывший поборником государственных устоев, строгим блюстителем благонадежности и старинных идеалов общественной, религиозной и семейной жизни, а также малоизвестный оратор Ликон. В один из дней 399 года до нашей эры жители Афин читали выставленный для всеобщего обсуждения текст. «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифеец, против Сократа, сына Сафрониска из дома Алопеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание — смерть». Любопытно, что обвинительную речь для Милета, выступившего на суде первым, составил софист Поликрат. Мошенники мысли не простили Сократу его иронии, слишком разорительной для них. Сократ воспринял весть о суде с философским спокойствием. И на вопрос Гермогена, не следует ли тебе, Сократ, подумать о своей защите, ответил: «Разве тебе не кажется, что вся моя жизнь служит мне защитой?» На суде, проходившем при большом стечении народа, одних только присяжных было 500 человек, Сократ также держался с достоинством и уверенностью. В ответ на витиеватые речи обвинителей, составленные по всем правилам ораторского искусства, Сократ сказал, что от него собравшиеся не услышат разукрашенной речи, а будет он выступать просто, как привык говорить на площади у меняльных лавок. А затем неторопливо рассказал историю своей жизни, как ходил он среди людей разных профессий, испытывая их на мудрость, и заслужил лишь ненависть их.